Глава 12. Эрика. Рик был так близко, что я могла слышать биение его сердца. Странно, что этот звук достигал моего слуха сквозь мое тяжелое, судорожное дыхание. И я попыталась убрать от себя его пальцы, но свободной рукой парень перехватил мои запястья и прижал их к стене над моей головой, не давая двигаться. Моя форма упала к ногам, и больше ни одного клочка ткани не отделяло меня от мощного тела дракона. «И ты не считаешь это насилием?» – выдохнула я прямо в губы Рика, когда они оказались совсем рядом. В тот же самый миг его пальцы покинули меня, оставив ощущение потери, а его рот врезался в меня сокрушительным поцелуем. Язык дракона по-хозяйски ворвался внутрь, и я задохнулась от новых ощущений и недоумения. Это было так же неожиданно, как гром среди ясного неба. Дракон прижался ко мне всем своим немаленьким телом, окутывая меня, заявляя права. И даже такая неопытная девушка, как я, сразу догадалась, что за твердая штука уперлась мне в живот. Протестующе замычав, я отвернула голову, чтобы разорвать поцелуй, и во все глаза уставилась на парня. Он, кажется, только что пришел в себя. С его губ срывалось тяжелое дыхание, а на лице было написано изумление. «Это...» – пробормотал он. «Не то, что я подумала», – подсказала я, и тут же пожалела о своей дерзости. Взгляд дракона потемнел, и хватка на моих руках усилилась. «Это именно то, что ты подумала, маленькая мышка», – усмехнулся он. А потом немного отстранился и оглядел меня с головы до ног. И, кажется, увиденное ему понравилось. Мне, наконец, удалось вырваться, хотя, скорее всего, Рик просто перестал меня удерживать. Он все еще стоял слишком близко, и своей обнаженной, покрытой мурашками кожей, я чувствовала жар его тела. Выпуклость на штанах тоже прекрасно характеризовала его чувства. И это было странно. Я же полукровка. И чистокровный ледяной дракон не мог смотреть на меня так, как будто я была самым лакомым кусочком на его тарелке. Однако трудно лгать себе, глядя прямо в лицо неопровержимым фактом. И если моя догадка верна, этот дракон никогда не причинит мне вреда. В памяти всплыли бесчисленные случаи наших столкновений. Рик и его приятели унижали меня, запугивали. Но никакого реального ущерба я при этом не получала. И почему это не пришло мне в голову раньше? И я бы, наверное, иначе посмотрела на этого придурка, если бы не стояла по его вине практически голая и замерзшая, а с моих волос на пол капала вода. Из одежды на мне были только ботинки, и это такое себе прикрытие для моих девичьих прелестей. Оттолкнув Рика, я подобрала с пола свои вещи и полотенце. «Хорошо», – я бросила на дракона взгляд из-под лобья. «Я твоя». «Допустим. А что дальше?» В ожидании ответа я скинула ботинки и начала одеваться. Стоять вот так, голышом, смысла точно не было. «Дальше?» Он жадно наблюдал за моими действиями, но, к счастью, больше не делал попыток прижать к стенке. «Дальше ты окажешься в моей постели. А потом?» Я не стала зашнуровывать лиф, просто натянула его на себя, чтобы добраться до комнаты, этого будет вполне достаточно. В крайнем случае всегда можно прикрыться влажным полотенцем. А засранец, что с задумчивым видом застыл напротив, и так уже все видел. А потом я буду трахать тебя до тех пор, пока ты не забудешь собственное имя. Кажется, этот придурок не понял моего вопроса. «Миленько», – я склонила голову на бок, – «а свадьбу когда планируешь? Где мы будем жить? Сколько у нас будет детей?» «Детей?» – переспросил он, и я с готовностью кивнула. Чему я прекрасно научилась на улицах, так это изображать из себя идиотку. Зачастую на допросах это играло мне на руку. «Эрика Стеллария». Я мечтательно закатила глаза и, шагнув вперед, схватила парня за руку. «Хорошо, Рикки, я согласна». «Рикки?» У него едва дым из ноздрей не повалил от негодования. Глаза наполнились расплавленным золотом, что свидетельствовало о крайней степени бешенства. Да, лучше всего у меня получалось выводить его из себя. «Я всегда считал тебя немного пришибленной, Гейл, но не до такой же степени. Ни один уважающий дракон не свяжет себя официальными узами с полукровкой». Он толкнул меня, и я отлетела к стене. Что и требовалось доказать. Трудно было представить этого дракона рядом со мной, жалкой полукровкой. «Меня взяли в клан ледяных», – зачем-то сказала я. «Мистер Ноа Варгас теперь мой опекун». Рик задумчиво закусил губу, но ярость после недавней вспышки все еще кипела в нем. «Это ничего не значит», – качнул головой он. «Но, кажется, мне удалось сбить его с толку и заодно узнать истинные чувства. В этой гонке я не более чем трофей, Просто зарубка на его кровати. Если поддамся, достаточно будет, наверное, одного раза, и он от меня отстанет. И на эту сделку я даже готова была пойти. Если лишаться невинности, то с опытным любовником. А опыта у Рика, насколько я знала, было предостаточно. Осталось лишь засунуть подальше свою гордость, что-то пищащую о том, что я не переходящий приз. В конце концов, это можно расценивать как взаимовыгодную сделку. Но поделиться своими соображениями я не успела. Откуда-то с лестницы раздался скрежет, и Рик, мгновенно подобравшись, опрометью кинулся туда. Не придумав ничего лучше, я последовала за ним. В реально опасной ситуации толку от меня было мало, но я хорошо бегала и, если что, могла бы привести помощь. Ну и кто-то же должен рассказать преподавателям, отчего этот придурок погибнет, если такое случится. Мы преодолели несколько пролетов, прежде чем Рик внезапно остановился, и я с размаху врезалась в его спину. «Возвращайся наверх!» – не оборачиваясь, зашипел на меня дракон. Его волосы растрепались и рассыпались по плечам, едва ли не полностью перекрывая мне обзор. «Нет!» – упрямо заявила я. Это заставило его развернуться. «Это может быть опасно. Марш наверх, мышка!» «Вы только подумайте, какая забота! О чем он думал все эти разы, когда сам подвергал меня опасности?» Ответ пришел сам, о том, что у него все под контролем. Потому что то, что было между нами в Скайхолле, являлось всего лишь игрой, ловко расставленной ловушкой, на одну маленькую, невинную мышку. А здесь все оказалось по-настоящему. Но я и не подумала слушать своего более старшего и опытного товарища. «Вот именно!» Я твердо уставилась ему в глаза, которые уже начали темнеть от ярости. «Это может быть опасно, и тебе, скорее всего, понадобится помощь». Внизу снова что-то заскрежетало, как будто огромный, плохо смазанный механизм с трудом провернулся. «Это совсем рядом», – кажется, Рик смирился с моим упрямством, так как снова продолжил бежать вниз. «Держись позади меня». На это я вполне готова была пойти, так как понимала, у кого здесь больше шансов выжить в случае реальной угрозы. Но что это могло быть? И почему ни одного преподавателя вокруг? По моим подсчетам, мы спустились уже ниже первого этажа. Я слышала, что Академия Айсхолл была построена на мощном источнике магии. Именно он создавал аномалию, превращая все на много километров вокруг в ледяную долину. И Академии этот замок стал относительно недавно. Некогда все эти башни и переходы принадлежали клану Варгас, но после одной, довольно темной истории, советом старейшин было принято решение об отчуждении этой земли. История в прямом смысле была темной, потому что Элизар Варгас, последний владелец замка, по слухам заигрывал с запрещенной магией, отчего и сошел в итоге с ума. Подробности, что именно он совершил, руководствуясь своим помутившимся рассудком, как всегда замяли. Но кое-что просочилось. И некоторые вещи я лично предпочла бы не знать, например, факты жертвоприношений и намеки на то, что именно в то время в Веригию впервые пришла дикая охота. Никто не знал, зачем и откуда, но то, что в окрестностях Айсхолла чаще всего встречались стаи гончих, неопровержимый факт. И мне крупно повезло, что в Лансфорте мне не попалась одна из них, потому что защите такого уровня не обучали на первом курсе Скайхолла. «Как думаешь, что это?» – спросила я дракона, когда он снова остановился и замер, прислушиваясь. Стены, что наверху были тщательно отполированы, здесь имели шероховатые вкрапления минералов. Я всегда восхищалась, как кто-то мог построить целое строение изо льда и защитить его таким образом, что внутри можно будет спокойно разжигать камины и использовать огненную магию саргонов, без ущерба для целостности стен. Рик не ответил. Он вглядывался куда-то вниз, где клубилась непроглядная тьма. Его светлячок не мог рассеять этот мрак, что наводило на мысль о какой-то магии. И вряд ли она была дружественной. Несмотря на свою принадлежность к ледяной стихии, я начала мелко подрагивать от холода или от страха, что для будущего боевого мага, конечно, было крайне постыдным показателем. Приказав себе собраться, я поравнялась с драконом. Он, не обращая на меня внимания, начал медленно спускаться вниз. Тьма вокруг нас пульсировала и ощущалась так, что при желании я, наверное, могла бы ее потрогать. Что-то густое и липкое забивалось мне в нос, облепляло горло, вызывая першение и кашель. Сдерживаться было сложно, и от напряжения у меня по щекам катились крупные слезы. Но я не могла позволить себе отступить. Настоящего боевика не испугать неизвестностью. Мои инстинкты вопили об опасности, но, глядя на ровную спину Рика Я не могла позволить себе показать слабость. Только не при нем. Наконец, тьма немного рассеялась, а вместе с этим закончилась и лестница. Мы оказались на гладком каменном полу, в котором в сумраке виднелись светящиеся прожилки. «Что это?» – шепотом спросила я. Мое сердце, кажется, замерло в груди, пока я во все стороны вертела головой, осматриваясь. В помещении, в котором мы оказались, на стенах висели светильники. Они давали тусклое, но ровное освещение, от которого расползались зловещие тени. Я стиснула зубы, сдерживая порыв позорно вцепиться в руку Рика, чтобы просто не чувствовать себя одиноко. Или с визгом запрыгнуть к нему на ручки и попросить бежать со всех ног из этого жуткого места. Это был просто круглый зал, абсолютно пустой и без каких-либо признаков другого выхода. Стерильно чистый, освещенный и пустой. Но за стенами, что огибали лестницу, слышался слабый гул. «Это защита от дурака», — хмыкнул дракон. «Ментальная магия. Большинство адептов на нашем месте при виде той тьмы развернулись бы и пошли обратно, не интересуясь, что скрывается за завесой». «Так тьмы на самом деле нет?» — поежившись, спросила я. «Пока мы шли сквозь нее, у меня было ощущение, будто за нами наблюдали. Кто-то злой, отчего у меня на теле каждый волосок поднялся дыбом». «Иллюзия!» – порадовал меня парень. Похоже, я испугалась собственной фантазии. Представила то, чего не было на самом деле. И быть не могло. Не посреди магической академии, доверху напичканной сильнейшими драконами Веригии. Я так и думала. С умным видом кивнула я, надеясь, что мне удалось сохранить невозмутимый вид. И Рик не заметил моего страха. «А вот там еще одна!» Неожиданно схватив меня за руку, дракон повел меня за лестницу. И там, похоже, замаскирована дверь. Странно, но для мудака Рик вел себя неожиданно хорошо. Настолько, что я ему доверилась и без страха шагнула в очередной сгусток тьмы, который оказался не более чем очередной ментальной ловушкой. Наши голоса начали звучать более приглушенно, а звук шагов и вовсе потонул, будто впитался в стены. Но за завесой, самая густая часть которой была под лестницей, действительно оказалась дверь. И когда я, повинуясь инстинкту, приложила к этой двери ладонь, то почувствовала слабую вибрацию. И не только. Что-то как будто тянуло меня внутрь, звало, заманивало, обещало силу и удовольствие. Сопротивляться было сложно, и если бы не властная хватка дракона на моей руке, я бы с радостью распахнула дверь и бросилась навстречу неизведанному, как последняя идиотка. «Это запретная магия», — слова Рика отрезвили меня. А задумчивый голос заставил закусить губу от беспокойства. «Запретная?» – переспросила я. «Неужели замок не очистили от нее после того, как сменился хозяин? Или причина в чем-то другом?» «Не думаю, что нам следует открывать эту дверь», – медленно проговорил дракон. «В мире, из которого я прибыл, такая магия в порядке вещей. Но для Веригии это зло. Здесь нет той силы, что способна держать тьму в узде». Я поежилась. Отчасти от холода, но в основном от осознания того, что я еще очень многого не знаю о нашем мире, о том, что в нем происходит. «А из какого ты мира?» – тихо спросила я. Тьма вокруг нас немного развеялась, и я могла видеть бледное лицо с высокими скулами и мощное тело, напряженное из-за близкой опасности. Дверь, которую мы обнаружили, была металлической и запиралась снаружи. Мы действительно могли бы войти туда. Потому что я уже имела дело с такими замками и не видела ничего сложного в том, чтобы взломать его. Он называется Алассар. Голос дракона прозвучал глухо. И там, в отличие от Веригии, есть настоящие боги, которые щедры в своей справедливости и страшны в гневе. В нашем мире тоже есть настоящие боги. Немного обиделась я за Веригию. То, что прародители оказались золотыми драконами из другого мира, не делает их менее значимыми. Они все равно создали всех остальных драконов, и только благодаря им ты смог переместиться сюда для обучения. Если бы мой отец не был послом Алассара, меня бы здесь не было. Губы Рика превратились в тонкую линию. Я бы с гораздо большим удовольствием остался дома. Мистер Стеллари заскучал по мамочке. Эта насмешка едва не сорвалась с моих губ. Но, наверное, я еще не полностью потеряла бдительность, чтобы не распознать убийственный блеск в глазах зверя, что возвышался надо мной. На самом деле, было полно причин, по которым он мог хотеть оказаться в своем Алассаре. Невеста, например. Истинная пара. Ведь она вполне могла остаться там. К Квота на перемещение в Веригию была довольно жесткой, и наверняка посол мог взять с собой только одного члена семьи. Поймав себя на жалости к придурку, который не заслужил ее ни одним из своих поступков, я невольно закатила глаза и сменила тему. «И что, мы просто развернемся и пойдем обратно? А как же шум, который мы слышали?» «Открывать эту дверь – плохая идея», – повторил Рик. «Но я не говорил, что мы не станем этого делать». «Я, Хав, побери, должен узнать, почему здесь установлены такие серьезные иллюзии и нет реальной защиты». «Хав? Какой еще Хав?» Я пожала плечами и привычно потянулась к волосам за заколкой, которую всегда носила с собой. Но ее не было. Отправляясь в душ, я оставила милую сердцу вещицу в своей комнате, даже не подозревая о том, что она мне в скором времени понадобится. «Так и думал, что ты могла бы с этим справиться», – с усмешкой пробормотал Рик. При этом сам он никогда не интересовался, откуда я родом и как выживала в последние годы, когда моих родителей не стало. Ему для издевательств было достаточно того, что я полукровка. «Я видел твое личное дело в Скайхолле, мышка», – пояснил мне дракон и, отодвинув меня от замка, создал тонкую ледяную иглу. «Сломается», – во мне тут же проснулся профессионал. «И мы этот замок вообще никогда не откроем, пока лед не растает». «Не растает и не сломается». Из-под маски нормального парня снова выглянул самодовольный придурок Стелларий. «Уникальность моей родовой магии в том, что я могу применять ее независимо от мира, в котором нахожусь. Достаточно иметь под рукой источник. А он прямо здесь, за дверью». Я покачала головой и сложила руки на груди, ожидая, когда он осознает абсурдность своей затеи и позорно сядет на задницу. Но дракон, похоже, был уверен в своих собственных силах. Ледяная игла вошла в замочную скважину, и из небольшого отверстия вырвалось облачко пара. «Что за...» – только и успела пробормотать я, заинтригованная происходящим, как внутри массивной двери раздался характерный щелчок. Рик повернулся ко мне с самодовольной усмешкой. «Он, бездна побери, действительно это сделал. Но как? Гадство!» Тихо вырубилась я, неохотно признавая поражение. А в следующее мгновение огромное тело прижало меня к стене. Мои руки снова оказались полностью обездвижены, а губы взяты в плен. Язык Аларикуса по-хозяйски вторгался в мой рот, и то, что он делал, было приятно. Настолько, что из моей груди вырвался тихий стон удовольствия. Я закрыла глаза, полностью поддавшись удовольствию. И когда дракон наконец отпустил меня, с силой вцепилась руками в его плечи, не давая отстраниться. «На удачу!» – ухмыльнулся он, но в синих глазах не было ни капли веселья. «Я бы, наверное, даже трахнул тебя сейчас». «Ничего себе, какое счастье! Ты как будто на смерть собрался!» – поддразнила я, стараясь выглядеть не слишком разочарованной. «Кто знает», – ответил он, – «что ждет нас за этой дверью?» Стеллари оказался не так далек от истины, как мы оба надеялись. Когда мы проникли внутрь запертого помещения, первой моей эмоцией было восхищение. Не знаю, на какой глубине под башней мы оказались, но все рукотворное закончилось где-то за пределами пещеры, в которую мы шагнули. Сначала Рик, а я прямо за ним. Неровный каменный пол имел вкрапления светящихся кристаллов, которые образовали дорожку, и она вела куда-то в глубину пещеры, огибая толстые ледяные сталагмиты. «Держись ближе ко мне», – шепотом сказал дракон. А я не могла вспомнить, зачем вообще с ним пошла. Выяснял бы сам, что здесь спрятано. Наверное, меня привел мой неугасимый дух авантюризма. Или задница, которая жить не могла без приключений. «Ага», – ответила я, чтобы он перестал ежесекундно оглядываться и прожигать меня встревоженным взглядом. Пещера была огромная, насколько хватало глаз, стен я не видела. Зато были ледяные кристаллы, самых разных причудливых форм. Они светились изнутри, заливая пещеру мерцающим голубоватым светом. Потолка тоже не было, но над нашими головами кружились снежинки, самые настоящие. Подставив ладонь, я поймала несколько из них, и они мгновенно растаяли, не оставив после себя ни капли жидкости. Испарились. «Здесь все мои инстинкты обострились», – медленно проговорил Рик. «Я с трудом сдерживаю оборот, а ты?» «А я ничего не чувствую», – призналась я. «Ты невосприимчива к тьме?» Он внезапно повернулся ко мне, и я заметила, что его радужки были полностью залиты чернотой. «И ты не слышишь ее голос?» «Если только она не говорит через твой рот», – усмехалась я, лишь отдаленно представляя, что он имел в виду. Я немало слышала о дикой охоте и гончих, и о том, что именно привело их в наш мир. Но запретная магия была покрыта такой густой завесой тайны, приоткрыть которую для себя я даже не пыталась. Рик схватил меня за плечи и посмотрел мне в глаза. «Мы должны уходить отсюда», — сказал он. «Немедленно». Похоже, что-то действительно влияло на него, и я послушно кивнула, потому что с самого начала не хотела соваться за загадочную дверь. «Я только посмотрю, что там, за самыми высокими кристаллами», — пообещала я, не отрывая взгляда от своей цели. «Там определенно что-то было». Тихое рычание дракона не смогло меня остановить. Обойдя парня стороной, я направилась дальше по дорожке. И чем ближе я подходила, тем громче становился гул. И, возможно, я была всего лишь недоучкой, но что-то мне подсказывало. В этом месте действительно что-то не так. По моим венам будто бы струился жидкий огонь, наполняя меня силой и мощью. Но это была не чистая сила источника магии. И что бы там ни было впереди, оно тянуло меня к себе. Я действительно не слышала никаких голосов, но остановиться и повернуть назад не было никаких сил. «Рик!» – позвала я. «Как ты меня назвала?» – мгновенно ощетинился он, и я прикусила свой длинный язык. «Мистер Стелларий!» – со вздохом исправилась я. «Смотри!» – мое внимание привлекли отметки на камнях. Кристальная дорожка уводила куда-то дальше, но на темной поверхности виднелись глубокие царапины, судя по всему, свежие. «Что это?» – спросила я, когда дракон наконец подошел ко мне. Он несколько мгновений внимательно изучал пол под нашими ногами. «Следы когтей», – прозвучал уверенный ответ. «Драконьих?» «Определенно нет. У драконов когти гораздо больше и менее острые. Это какой-то крупный хищник, вроде волка». «Волка?» По моему позвоночнику прокатилась волна холода от одного лишь предположения. «Откуда здесь волк?» Онемевший язык с трудом ворочался во рту. Рик в ответ на это лишь пожал плечами и направился дальше. «Посмотрим, что там, и сразу обратно», – предупредил он. «Никаких больше задержек. А мне больше и не надо». При мысли о том, что кто-то из преподавателей застукает нас тут, внутри меня все сжалось. Не просто так это помещение хотели оградить от любопытных адептов. Нам явно тут не место. Поэтому, наверное, стоило поторопиться удовлетворить свое любопытство и возвращаться на жилые этажи. «А ты помнишь того типа на дирижабле?» – спросила я. Рик обернулся. «Который рассыпался по ковру?» – хмыкнул он. «Конечно, такого не забудешь». Абсолютно черные глаза выглядели одновременно пугающе и завораживающе. Настолько, что я с трудом могла отвести от них взгляд. «К чему ты сейчас об этом?» – спросил он. Я и сама не знала. Просто почему-то пришло в голову, что эти события как-то могли быть связаны. «Забудь». Выдохнула я, когда мы миновали цепь кристаллов. Прямо перед нашими ногами разверзлась бездна, в которой восходящими потоками клубилась тьма. «Что это?» – спросила я, и из моего рта вырвалось облачко пара. «Источник магии», – не отрывая взгляда от бездны, ответил дракон, отравленный тьмой. «Кто его отравил?» «Полагаю, когда-то здесь пролилось немало крови и продолжает проливаться», – он показал вниз. К следам когтей, которые вели к самому краю пропасти, добавились капли крови. И я дернулась подойти и посмотреть поближе, но Рик меня остановил. «Теперь ты знаешь, что здесь. Идем?» Я неохотно кивнула. Обратный путь дался нам гораздо легче. У самой двери парень внезапно схватил меня за плечо. «Ты же понимаешь, что это должно остаться между нами?» В его голосе прозвучала явная угроза. Я усмехнулась и, вывернувшись из его захвата, первой проскользнула в открывшуюся дверь. Велик был соблазн захлопнуть ее перед самым носом дракона, оставив его внутри. Но это бы разрушило тот хрупкий мир, что едва установился между нами. «Куда теперь?» – спросила я, понимая, что до рассвета осталось не так много времени, и на тренировку мне придется идти уставшей и не выспавшейся. «Есть только два варианта», – хищно улыбнулся дракон. «Выбирай, к тебе или ко мне?»